Похищение. В этот ранний предрассветный час Вероника возвращалась домой. Небо розовело, просыпающееся солнце медленно окрашивало верхушки гор искрящимся золотом. Девушка неторопливо шагала по мостовой, с наслаждением вдыхая морской воздух. До ее дома оставалось всего два квартала, и она намеренно попросила водителя дежурной машины высадить ее заранее, чтобы прогуляться. Шамиль, узнав о случившемся нападении на Артема, примчался в больницу через 15 минут, раньше, чем полиция. К тому времени санитар успел прийти в себя, но на вопросы Павлова не отвечал, лишь хмуро сопел. Зато, когда в палате появились полицейские, горе-киллер приободрился и потребовал адвоката. Шамиль предложил Павлову частную клинику с более надежной охраной, но Артем вдруг заупрямился. «После сегодняшнего нападения нет разницы, где прятаться», — резонно заметил он. «Если очень захотеть, достать можно везде, но и метаться по городу в поисках какого-то более защищенного бункера я не намерен. Лечебные учреждения оцениваются не по уровню безопасности, а по другим критериям». Ей с Шамилем пришлось приложить немало усилий, чтобы все-таки уговорить Павлова лечь на обследование в другую больницу. «С другой стороны, у твоих врагов рано или поздно закончатся наемные убийцы», — мрачно пошутил Шамиль. К тому времени у палаты адвоката неотлучно находился вооруженный охранник, но Вероника все равно не отходила от Артема ни на шаг. Вечером ей пришлось уехать на работу. По графику в эту ночь у нее было запланировано дежурство, которое, к счастью, прошло без происшествий. Соколова шла, не обращая внимания на безмерную усталость, ноющие от постоянной беготни ноги и урчащие от голода желудок. Где-то глубоко внутри радостно и гордо вспыхивала. Все не напрасно. Она спасла Артема Павлова. Конечно, она не будет об этом трезвонить на каждом шагу, даже если станут доставать газетчики, а они уже каким-то образом, пронюхав о происшедшем, начали собираться у ворот больницы. Она не желает давать какие-либо интервью, а тем более получать благодарности от силовых структур. Лучшей наградой за ее поступок — это молчаливый взгляд Павлова, который оказался красноречивее всех самых высших похвал и медалей. Оставшись наедине, они много говорили. Затронул Павлов и ту самую нелицеприятную тему с женщиной, которая пыталась доказать отцовство Артема. Суть истории была проста, как мир. Какая-то сумасшедшая принялась стучаться во все СМИ, уверяя, что имеет ребенка от светила российской юриспруденции. До поры до времени Артем не обращал на эти статейки внимания, пока кто-то из журналистов в прямом эфире не предложил заявительнице решить вопрос через процедуру ДНК. Собственно, на этом-то этапе весь энтузиазм жалобщицы заметно поутих. Закончилось все тем, что Артем самолично встретился с ней, при этом вручив малышу в качестве подарка велосипед. А женщина во всеуслышание призналась, что все обвинения в сторону известного адвоката — ничто иное, как плод ее разыгравшегося воображения. Нужно отдать должное Артему. Даже после того, как все вскрылось, он не стал предъявлять ей никаких претензий. И все разрулилось само собой. «И как я могла поверить Яковлеву?» — брезгливо подумала Вероника, вспомнив, как скрипач с горящими глазами поведал ей эту мерзкую историю, пересказав на свой лад. Мол, Павлов всячески избегал общения с этой женщиной, так как боялся, что правда всплывет наружу и станет достоянием общественности. И она, ошарашенная этой новостью, сначала даже не подумала проверить слова Анатолия, хотя об этом уже писали в прессе, и всю информацию по данному поводу можно было найти во всемирной паутине. Вероника шла, не замечая, что уже несколько минут, на расстоянии нескольких метров, за ней медленно следовала темно-серая Hyundai, чьи регистрационные номера были покрыты густым слоем пыли. Она пересекла по зебре перекресток, когда автомобиль поравнялся с ней. Опустилось тонированное стекло со стороны пассажира, и, коротко глянув на выглянувшее лицо, Соколова замерла. «Вероника, прошу меня простить, но у меня очень важные вести для вас», — заговорил Анатолий, его лицо было бледным и невыспавшимся. «У меня нет желания разговаривать с вами», — холодно ответила девушка, машинально убыстряя шаг. «Дело касается не наших отношений», — проговорил скрипач. Его покрасневшие глаза с тревогой смотрели на Веронику. «Вопрос касается адвоката Павлова. Услышав последнюю фразу, Соколова застыла на месте, медленно повернув голову в сторону немолодого ухажера. «Что на этот раз? Опять какая-то наспех слепленная байка?» «Я говорю совершенно серьезно. Павлову грозит серьезная опасность». «Что он несет?» — с недоумением подумала девушка и спросила. «Что вы имеете в виду?» «Пожалуйста, сядьте в машину. Я расскажу вам то, что знаю, и это очень важно». Видя, что Соколова все еще колеблется, музыкант торопливо добавил. «Это займет всего 5 минут, обещаю!» Машина остановилась, и Вероника, вздохнув, направилась к ней. «Что случилось? О какой опасности вы говорите?» Задала она вопрос, оказавшись в салоне автомобиля. Анатолий молчал, тяжело и прерывисто дыша. На его высоком лбу выступили бисеринки пота. На коленях скрипача лежала смятая куртка. «Почему вы молчите?» Резко спросила Вероника и посмотрела на водителя, крупного усатого мужчину. «Я знаю, кто хочет убить Павлова», — тихо произнес Анатолий, сунув руку под куртку. «Правда? И кто же?» Яковлев умолк. Он слегка пригнулся, будто прислушиваясь к чему-то, и, глядя на его бледное лицо с подергивающимся веком, Вероника испытала отвращение. «Похоже, этот пожилой музыкант не в себе». «Анатолий!» «Вы слышите меня?» — повысила она голос. «Если вы знаете имя человека, который заказал убийство Павлова, то назовите его!» «Секунду терпения, и ты все узнаешь. Смотри!» — прошептал скрипач, протягивая Веронике смятый конверт. Пока она с нетерпением открывала клапан, Анатолий вынул руку из-под куртки, сжимая мокрую тряпку, и салон машины наполнился резким запахом химии. Вероника, наконец, вытащила лист бумаги, который оказался пустым. В тот же момент ее лицо закрыла влажная тряпка. «Я любил тебя!» — услышала она плавающий голос. «А ты так обошлась со мной! Неблагодарная дрянь!» «Пама!» — пыталась крикнуть Вероника, но голос ее оборвался, и холодная тьма сомкнула над ней свои бесплотные крылья.